Глава 8, в которой Элрик Нанибаниский обретает товарищей по оружию. Аэрокар Вертера облепили морские ястребы. Епископ Таур и Геф Лошадь в слезах исчезли невесть куда, и только Элрик Нанибаниский, Вертер и герцог Квинский бились исполинскими птицами, поражая их одну за другой, отчего вскоре аэрокар окутался целым облаком перьев, которые щекотали нос, лезли в уши и застилали глаза. Но несмотря на каверзные помехи, все трое теснили птиц, умножая с каждым ударом число летающих перьев. Сражаясь плечом к плечу с владыками хаоса, Элрик, к своему немалому удивлению, ощутил, что более не страшится их, а скорее воспринимает как товарищей по оружию, хотя и удивился, что в руках у них оказались мечи, как братья-близнецы, схожие с буревестником, а неизвестно откуда доносятся звуки величавой торжественной музыки, поистине колдовской. Но вот неожиданно эту музыку заглушил пронзительный вопль. Кричала миссис Кристи. Две исполинские птицы несли ее к своему кораблю. И тут же все ястребы покинули поле боя. «Мы должны спасти ее!» – кричал Вертер. «Корабли уходят! В погоню!» «Может, стоит вызвать подкрепление?» – спросил Элрик, восхищаясь храбростью Вертера. «У нас нет времени!» – возразил герцог Квинский. Вертер подал команду аэрокару. «За этими кораблями!» Аэрокар не сдвинулся с места. «Эти птицы колдовали его!» – растерянно сказал Вертер. «О, моя любовь, что станет с тобой?» Элрик снова встревожился. «Может, над ним все-таки насмехаются? Возлюбленные оказывают особые знаки внимания, ухаживают за ней, а ничего похожего Элрик не наблюдал». «Вы любите эту леди?» – настороженно спросил он. «Платонически», – со вздохом пояснил Вертер и обратился к герцогу Квинскому. «Что делать? Эти ястребы растерзают ее?» «Жалкие негодяи», – прорычал в ответ герцог. И словно отозвавшись на этот голос, не перестававшая литься музыка сделалась тревожной и устрашающей, словно предрекая несчастье. «Да, это мир хаоса. Коварный, беспощадный», – прошептал Элрик. Тем временем аэрокар неожиданно вздрогнул и пошел на посадку, приземлившись у небольшого помоста, полного музыкантов. У помоста паслись оседланные животные, схожие с лошадьми, но только горбатые и с рогами. «Мы можем отправиться в погоню верхом», – предложил герцог Квинский. «Эти животные наверняка принадлежат музыкантам», — сказал Элрик Нанибаниский. «Надо им заплатить». Вертер кивнул, достал из прилаженного к поясу кошеля горсть драгоценных камней и небрежно бросил их на помост, после чего подошел к одному из животных и ловко вскочил в седло. Увидев, что Элрик и герцог тоже вскочили в седло, он выбросил руку в направлении исчезнувших кораблей и громко крикнул. «Погоню!» Всадники поскакали, оставляя за спиной зеленеющие поля, дремучие леса, светлые пролески, порожистые реки, заснеженные долины. Они мокли под проливными дождями, дрожали от холода в снегопад, изнывали от нестерпимой жары под палящими солнечными лучами, но остановились только тогда, когда дорогу им преградили горы, обрывавшиеся отвесными склонами, которые были такими гладкими, что походили на огромные зеркала. Всадники посмотрели вверх. Только через несколько сотен футов отвесные стены гор расщеплялись, образуя островерхие пики, покосившиеся вершины, покатые купола. «Логово морских ястребов там!» – мрачно воскликнул Вертер, указывая мечом на вершины гор. «Но как мы заберемся туда?» На гладкой поверхности отвесной стены отразились три растерянных, оторопелых лица. Первым пришел в себя Элрик Нанибаниский. Он поскакал вдоль горы и вскоре огласил воздух криком «Расщелина!» Вертер и герцог Квинский подскакали к нему. Все спешились. Осторожно вошли в расщелину. Слева в почти отвесной стене оказались выбоины, похожие на ступеньки. «Мы можем подняться наверх по этим ступеням», – предложил Элрик. «Может, это ловушка?» – допустил герцог Квинский. «Что нам ловушка, если с нами мечи?» – гордо возразил Элрик. Вертер кивнул и первым начал подъем. За ним в гору полезли Элрик и герцог Квинский. Каждый шаг давался с неимоверным трудом. Ноги скользили, а поднявшийся ветер, проникая глубоко в легкие, холодил внутренности. Когда за спиной осталась половина пути, Элрик почувствовал, что силы покидают его. Мышцы ног дрожали, тело казалось неподъемным грузом. Он разозлился. Тело всего лишь придаток мозга. Оно должно делать то, что велит разум. Элрик полез дальше. Ну вот все трое добрались до вершины горы. Перед ними лежала усыпанная камнями площадка, а чуть вдали высился мрачный замок, уходя башнями в облака. «Это цитадель морских ястребов», – угрюмо сообщил Вертер. «Почему они напали на нас?» – спросил Элрик. «Зачем похитили миссис Кристию?» «Морские ястребы давно ненавидят нас», — пояснил герцог Квинский и выжидательно посмотрел на Вертера, который добавил. «Раньше этот мир принадлежал им». «А до этого здесь обитали ярктруны», — подхватил герцог. «Ярктруны?» — Эдрик нахмурился. «А ярктруны овладели этой землей, победив бестелесных вампиров Кия», — продолжил Вертер, «которые пришли сюда, вытеснив граштуксимов, что жили здесь в стародавние времена, когда царил хаос». «Вы насмехаетесь надо мной», — воскликнул Элрик Мелнебанийский. «Разве сейчас мы не в царстве хаоса?» «Вы наш гость, а мы хотели доставить вам удовольствие», — начал герцог, но Вертер прервал его. «В этом мрачном замке томится миссис Кристия, моя любовь. Ей угрожают смертью дьяволы и вампиры». «У нас атаковали морские ястребы», — недоуменно заметил Элрик. «Вампиры и дьяволы многолики, они могут принять любое обличье». Элрик кивнул. Похоже, он был удовлетворен ответом. «Но как нам проникнуть в замок?» – задумчиво сказал Вертер. «Дождемся ночи», – предложил Элрик. «Ночью нас не заметят». «Великолепное предложение», – восхитился Вертер. Внезапно наступила кромешная тьма.